Я читаю четвертую главу из четвертой книги царств. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов пустых, набери побольше. И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собою и за сыновьями своими, они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет больше сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божью. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба, и когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеб. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что этот человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол и седалище и светильник, и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: «Позови эту сономитянку». И позвал ее. И она стала перед ним и сказал ей: «Скажи ей: вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» Она сказала: «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиезий: «Да вот сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он: «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: «Через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременною и родила сына на другой год в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему: голова моя болит». И сказал тот слуге своему: «Отнеси его к матери его». И понес его. И принес его к матери его, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего и сказала: «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц. Я поеду к человеку Божью и возвращусь». Он сказал: «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесяче и не суббота». Но она сказала: «Хорошо». И оседлала ослицу и сказала слуге своему: «Веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправилась и прибыла к человеку Божию к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию: «Это та сономитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок?» Она сказала: «Здоровы». Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его, и подошел Гиезий, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал: «Оставь ее. Душа у нее огорчена. а Господь скрыл от меня и не объявил мне». И сказала она: «Просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я, не обманывай меня?» И сказал он Гиезию: «Опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, и положи посох мой на лицо ребенка». И сказала мать ребенка: «Жив Господь, и жива душа твоя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за нею. Гиези пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему, и сказал: «Не пробуждается ребенок». И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем, и чихнул ребенок 7 раз, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиези и сказал: «Позови эту сонамитянку», и тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели перед ним. И сказал он слуге своему: «Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою. И пришел, и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их, и налил им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть. И сказал он: «Подайте муки». И всыпал ее в котел и сказал Гиезию: «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Пришел некто из Ваал-Шалиши и принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: «Отдай людям, пусть едят». И сказал слуга его: «Что тут я дам 100 человекам?» И сказал он: «Отдай людям, пусть едят, ибо так, говорит Господь, насытятся и останется». Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню.